Глава 19. Часы бессмертия, часть 18. Этот вопрос заставил всех присутствующих в комнате замолчать. Через некоторое время рассекатель душ заговорил. Он произнес: «Это случилось от того, что в тот момент ты была в отчаянии и всем сердцем возжелала вернуть ее к жизни. Временами, если воля человека достаточно сильна, тогда даже невозможное становится явью. Тем не менее, пусть даже воля твоего сердца велика, это вовсе не означает, что принятое решение правильно». Глаза Ли Цянь заблестели от слез. Она быстро отвернулась в сторону, будто не желая никому показывать свою боль. Спустя несколько минут девушка безжизненным голосом заговорила. «Верно. Я всего лишь обычный человек, и никому нет дела до того, что со мной происходит. Единственный родственник, заботившийся обо мне, умер. Моим родителям я надоела. Никто не признает бесплодные усилия. Каждый год мне приходится усердно работать, чтобы оплатить обучение. Но в нашем городе сложно найти хорошую работу. Наверное, в глазах других людей я просто жалкая, да? Мне приходится со всем справляться. Может, и правда, мне не стоило возвращать бабушку к жизни. Думаю, лучше было бы просто умереть с ней». Джао Юньлань молча смотрел на нее, не перебивая. Ли Цянь холодно усмехнулась. «Иногда мне кажется, словно я черепаха. Медленно и упорно ползу по земле, а кто-нибудь проходит и просто пинает меня, глядя, как я падаю на спину и барахтаюсь, вновь пытаясь перевернуться. А когда мне это удается, просто пинает снова. И все мои старания уходят в никуда. Но разве не смешно?» Девушка выглядела невыразимо подавленной, и хотя она тщательно пыталась это скрыть, от нее просто веяло недовольством на весь мир. Го Чан Чен почувствовал, что его щеки слегка покраснели. Он понимал, что не был ни смышленным, ни усердным. Да что уж там, даже он признавал, что глуповат. Однако, даже не напрягаясь, он получил работу. Стажер вскочил на ноги, хрипло кашлянул и немного заискивающе произнес: «Я пойду налью тебе стакан воды». Погруженная в себя Ли Цянь никак не отреагировала на его слова. Джао Юньлань спросил: «Часы бессмертия ответили тебе. Бабушка вернулась к жизни, но спустя некоторое время ее состояние начало ухудшаться. Ты о ней заботилась?» «А кто же еще?» – ответила Ли Цянь. Ее лицо не выражало никаких эмоций. «Мои родители забрали ее домой, и, по их мнению, они уже достаточно пожертвовали репутацией». Джао Юньлань кивнул. «Тебе надо было учиться, зарабатывать на оплату учебы и собственные расходы, да еще и заботиться о старушке. Очень тяжело, наверное, было». Только сейчас Лин Цзин с удивлением покосился на шефа. Когда тот, зайдя в дверь, незаметно подал ему знак к действиям, Лин Цзин подумал, что причина заключалась в ложных показаниях девушки относительно дела голодного призрака, и он рассчитывал вывести ее на чистую воду. Тем не менее, сейчас он уже не понимал, что именно Джао Юньлань хочет узнать. Каким образом тема разговора изменилась в эту сторону? Тем не менее, рассекатель душ, не высказывая никаких признаков нетерпения, молча сидел в стороне. Поэтому Лин Цзин также решил промолчать и остаться на месте, слушая дальше. Го Чан Чен налил теплой воды в стакан и передал его Ли Цянь. Девушка взяла его в руки, даже не поблагодарив стажера. Она лишь нервно сдвинула брови, уставившись внутрь стакана. Девушка выглядела спокойной, но поверхность воды слегка дрожала в ее руках. «Каждое утро она вставала в 4:30 и все пыталась приготовить мне завтрак, но чем дальше, тем хуже все становилось. Однажды у нее убежало молоко, она не заметила, как огонь потух. Еще немного, и произошла бы утечка. После этого я пыталась запретить ей, но она не послушалась. Я говорила снова и снова, что все бесполезно, поэтому мне приходилось вставать в 4:30 утра и самой готовить нам завтрак. Где бы я ни была днем, на учебе, помогала научному руководителю, готовила проект или же готовилась к стажировке, каждый раз мне приходилось минут 40 или даже час ехать на автобусе домой, кормить ее, поить лекарствами и бежать обратно на учебу. У меня даже не хватало времени поесть самой», — сказала Ли Цянь. «Возвращаясь домой по вечерам, мне приходилось сначала проводить время с ней. Я не могла даже сесть и позаниматься. Все равно толку было мало. Она старая, все время хотела разговаривать, неважно, в какое время это происходило. Поэтому мне приходилось прерываться и ждать, пока она не заснет. И только потом, после 10 часов вечера, я могла хоть немного заняться переводами. Иногда я засиживалась до 12, иногда мне настолько хотелось спать, что я просто засыпала за столом, даже не следя за временем. Тяжело?» — снова повторила девушка, глубоко вздохнув. Ее лицо выглядело изможденным, словно даже рассказ ее сильно измучил. Она горько усмехнулась, опустила голову, отхлебнула воды и, вытерев рот, холодно сказала. «Говорить об этом все равно бесполезно, только время зря тратить. Если у вас есть вопросы по делу, тогда задавайте». Джао Юньлань легонько поддел файл. «Мой вопрос может показаться тебе бессердечным, но когда твоя бабушка умерла, твоя жизнь ведь стала намного легче». Ли Цзянь, скинув голову, уставилась на него и резко спросила. «Что вы хотите этим сказать?» Джао Юньлань равнодушно посмотрел на нее в ответ. «В буквальном смысле». Губы Ли Цзянь задрожали. Она внезапно вскочила, стакан с водой опрокинулся, забрызгивая стол. «Значит, вот какие методы используются в полиции. Вам разве можно без причины задерживать невинных горожан, чтобы потом стараться их оклеветать?» «Сядь и успокойся». Джао Юньлайн достал несколько бумажных полотенец и протер стол от воды. «Я говорил о человеческой натуре в целом, не обязательно применять это к себе. Даже если внутри сердца ты хотела бы взорвать Пентагон, пока ты ничего не предпринимаешь, никто не сможет тебя обвинить». А Ли Цянь, облегченно вздохнув, произнесла. «Я хочу уйти домой. У вас нет прав меня удерживать». Бросив взгляд на девушку, Джао Юньлань кивнул. «Хорошо. Тогда больше не будем говорить ни о чем, не относящемся к делу. Давай-ка вспомним. Сегодня утром ты сказала мне, что видела Лу Жомэй возле ворот университета, и что ее преследовала тень. Еще раз напомни, как она выглядела?» Ли Цянь нахмурилась. «Я ее хорошо не разглядела, не помню, как она выглядела». Джао Юньлань рассмеялся, показывая ямочки на щеках. Однако улыбка не коснулась его глаз, отчего их выражение было довольно колким. Слегка нагнувшись, он вновь перенес взгляд на пальцы, лежащие на столе, затем медленно произнес. «Ты можешь не вспомнить человека, который прошел рядом с тобой. Можешь забыть водителя, спровоцировавшего автомобильную аварию. Забыть, кто был за рулем, мужчина или женщина. Это нормально. Но увидев то, что тебя так сильно напугало, неужели ты смогла бы это забыть? А если забыла, отчего тогда так трясешься?» Ли Цянь совершенно окаменела, нервно сжимая пальцы. Джао Юньлань резким голосом спросил. «Только сегодня утром, я помню, ты описывала его. Какого оно было роста, насколько темным, короткое тело, слегка полноватое». Лицо девушки совершенно побелело. Джао Юньлань прищурился. «Студентка, отказ от показаний – это не слишком хорошая привычка. Говори, черная тень, которую ты видела, она была такой?» Воспользовавшись богатым опытом ведения таких дел, Лин Цзин дождался, когда эмоциональное состояние девушки достигло предела, и внезапно резко стукнул по столу, пугая ее. «Говори!» Жестким прессингом Джао Юньлань до предела натянул нервы Ли Цянь. Лин Цзин же одним ударом их обрубил. «Да, да, так и есть!» — выпалила девушка. «Ага, значит, невысокого роста и немного полноватая». Медленно повторил Джао Юньлань, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на столе. «Тогда ответь, это была мужская или женская тень? Старая или молодая?» Не считая Ли Цянь, все присутствующие знали, как выглядит голодный призрак. Нельзя точно сказать, женщина это, мужчина или ребенок. Он неопределенный, тощий, с огромным животом, среднего роста, с похожими на серпы верхними конечностями. Лин Цзин и Го Чан Чен уставились на девушку, чувствуя, как их начинают одолевать сомнения. Рассекатель душ, как и прежде, излучал ни с чем не сравнимое, пугающее ощущение присутствия. Ли Цянь еще не накопила достаточно жизненного опыта для того, чтобы уметь изворачиваться. Она чувствовала, как ее сверлят глаза всех присутствующих. Они все смотрели безразлично, словно зная все секреты, которые она пыталась скрыть. Девушка совершенно запаниковала. Джао Юнилань, еще больше понизив голос, заговорил, почти переходя в шепот. Он сказал: «Чуть раньше я тебе соврал. Человеческая память действительно может путаться, особенно от сильного испуга или непонятной ситуации. Именно поэтому иногда свидетели предоставляют недостоверную информацию. То существо напугало тебя, твой мозг не смог справиться с таким ужасом, поэтому в целях самозащиты твоя память просто отключилась. Твое воображение тут же автоматически заполнило пробел, поэтому первое, что ты описала, вышло из твоего подсознания, то, что больше всего тебя пугает». Только сейчас Го Чанчян понял, что присутствует не просто при рутинном опросе, а при самом настоящем допросе. Несмотря на свою недалекость и слабость, и то, что он не до конца понимал, что происходит, у него все же возникло какое-то неясное предчувствие беды. А он чувствовал, как начинает задыхаться. С одной стороны, неподвижный, как скала, рассекатель душ с его мягкостью, с другой – прямо противоположное давление, используемое при допросе. Бледное лицо Ли Цянь стало абсолютно мрачным. Удерживая спокойное выражение лица, Джао Юнилань мягко улыбнулся. «Теперь ты можешь сказать, почему хотела спрыгнуть с 18-го этажа сегодня утром?» Грудь девушки бешено вздымалась. «После бессонной ночи, поднимаясь вверх по лестнице, ты, наверное, думала, что если умрешь, то больше нечего будет бояться. Думала, что все, что произошло в прошлом, будет списано». Уголки его губ приподнялись в холодной усмешке, словно отображая его чувства. «Деточка, а я старше тебя, так что могу тебя так называть. Так вот, деточка, такие, как ты, дети, думаете, что не страшитесь смерти, потому что еще так молоды. Так вот, вы просто не понимаете, что такое настоящая смерть. Особенно ты, такая упрямая, импульсивная, ты полагаешь, что абсолютно не боишься смерти». Ли Цянь тут же инстинктивно возразила, но ее голос звучал слишком слабо. «Вы... что вы имеете в виду? Откуда вам знать, понимают другие, что такое смерть или нет? Я все понимаю, я видела все своими глазами. Еще вчера живой, разговаривающий человек в одно мгновение прямо перед глазами исчезает, уходит туда, где его не достать. Дыхание останавливается, сердце останавливается. Медленно, медленно тело остывает, превращается в труп. Уже не человек, и ты больше не знаешь, куда она ушла. Никогда не увидишь ее вновь, никогда не...» «Ли Цянь», — перебил ее Джао Юньлань, — «то, что ты понимаешь, то, чего ты боишься, — это не смерть. В этом-то и разница. Ты просто не можешь смириться с тем, что бабушка внезапно ушла от тебя». Комната для допросов погрузилась в тишину. Тело девушки дрожало, словно осенний лист на ветру. Джао Юньлань снова спросил: «Той ночью, когда ты увидела тень, следующую за твоей сокурсницей, она... это была старуха в холщовой одежде и с пучком на голове?» Сказанные им слова повергли присутствующих в шок. Ли Цянь хрипло завизжала, ее лицо скорчилось от ужаса. «Она что, сошла с ума?» – ошарашенно подумал Го Чанчен, абсолютно не понимая, что происходит. Обернувшись к своему шефу, он заметил, как Джао Юньлань неосознанно дернул пальцами, словно намереваясь достать сигарету изо рта и пытаясь сдержаться. Взгляд Джао Юньланя был глубоким и мирным. Свет от лампы падал на его лицо. Его рубашка, хоть и мятая, все еще была белоснежной. Он вдруг стал похож на человека из другой реальности. Он вытащил фотографию из кармана. Это был снимок пожилой женщины, очень доброй на вид, с легкой улыбкой на губах и очень ласковым лицом. Го Чанчен взглянул на него и моментально узнал старушку. Именно она тогда в больнице в самый опасный момент бросилась на защиту, лежащей на кровати Ли Цянь. Джао Юньлань подтолкнул фотографию к девушке. скрестив пальцы перед лицом и оперев на них подбородок, уже покрывшийся щетиной от постоянной сверхурочной работы. Это госпожа Ван Ифень. Родилась весной 1940 года, умерла в конце прошлого месяца. Причина смерти – передозировка лекарствами, снижающими уровень сахара в крови. Ли Цянь уставилась на фото широко раскрытыми глазами. Го Чан Чен подозревал, что еще немного, и они просто вылезут из глазниц. Джао Юньлань продолжил. «Ты выросла с бабушкой. У вас были очень близкие отношения. Ради нее, ради того, чтобы она жила, ты отдала половину своей жизни. После этого ее состояние начало ухудшаться, и тебе пришлось заботиться о ней. Моя коллега сказала, что почти все товары, что ты заказывала по интернету, это средства для ухода за пожилыми. По словам докторов, даже после того, как ее разум стал ослабевать, она никогда не проявляла агрессию. Теперь скажи мне, отчего ты решила, что твоя бабушка после смерти тебе навредит? Почему ты ее так боишься?» Ли Цянь походила на застывшую восковую фигуру. Голос Джао Юньланя стал более мягким. Таким голосом детям обычно рассказывают сказки перед сном. «Почему ты не хочешь говорить?» «Ли Цянь, я спрошу еще раз. Если ты сейчас не скажешь правду, может оказаться, что ты больше никогда не сможешь ее произнести. Ты захочешь освободиться, но тебе это никогда не удастся. Ложь навечно останется ложью, а сядет на твоих плечах, и ты никогда от нее не избавишься». Один человек сегодня уже говорил ей что-то похожее. Безжизненный взгляд Ли Цянь немного изменился. Джао Юньлань слегка наклонился к девушке, взглянул ей в глаза и сказал: «По словам моей сотрудницы, два человека, связанных часами бессмертия, вместе проживут остаток жизни и вместе умрут, но мертва лишь твоя бабуля. Ты все еще жива, значит, она умерла, не прожив положенное время. Я никак не мог понять, может, неправильный расчет, или же привратники допустили ошибку, или что-то удержало тут ее душу. А потом я понял, что действительно глуп. Ведь есть же еще одна вероятность, если ее жизнь неожиданно будет отсоединена от жизни, к которой она связана через часы бессмертия. Верно. Другими словами, человек, который вернул к жизни собственными руками, ее же и оборвет. Старики с умственным расстройством, они как дети, такие же беспомощные, жадные, обожающие таскать всякие мелкие сладости. Скажи мне, кто именно положил пузырек с лекарством, вызывающим снижение сахара в крови, рядом с коробочкой леденцов, которые она часто ела? В комнате для допросов воцарилась мертвая тишина. Казалось, урони иголку на пол, ее звук можно будет услышать. На секунду Ли Цянь выглядела до смерти напуганной, но тут же паника, словно воздушный шар, раздувшийся до предела и лопнувший, вдруг испарилась. Вместо этого девушка неожиданно для всех просто успокоилась. Го Чан Чен задержал дыхание. Он услышал хриплый голос девушки, разрывающий тишину. Она сказала: «Все верно. Это сделала я». Глава 20. Часы бессмертия, часть 19. Когда я была маленькой, она всегда будила меня по утрам, завязывала хвостики, провожала в школу. Я любила поспать подольше, поэтому она расчесывала мои волосы, а я прижималась к ней и дремала еще немного, пока она не заканчивала. Потом она гладила меня по голове и говорила: «Просыпайся, маленькая лентяйка». А потом провожала в школу и всю дорогу рассказывала сказки про то, как царь-обезьян Суню-кун трижды прогнал демона белой кости. Потом пересказывала, как Джу-ба-дзе все время ел арбузы. Она наизусть помнила все повествования о династиях Суй и Тан и рассказывала всегда так интересно, намного лучше, чем передавали по радио. Мать и отец меня ни капли не любили, поэтому, когда меня спрашивали, кого я люблю больше, я всегда отвечала: «Бабулю». Ли Цянь не обращала внимания, слушают ее или нет. Она просто продолжала говорить. Джао Юньлань наконец вытащил сигарету из кармана и зажал ее между пальцами, все так же продолжая хранить молчание. Го Чан Чен тихо спросил: «А потом ты пожалела?» Ли Цянь резко взглянула на него. «Да, я помню, ты говорил, что хотел бы обменять свою жизнь на жизнь бабушки. Ты реально удачливый. У твоей семьи не было часов бессмертия». Го Чан Чен некоторое время, остолбенев, смотрел на нее. Затем он вновь с трудом попытался найти разумное объяснение причинам, которые все еще никак не мог понять. «Тебе казалось, что она стала обузой. Это было слишком тяжело для тебя. Твоя жизнь не так». Глаза Ли Цянь были красными, словно еще немного, и из них польются кровавые слезы. Но мерзлота и жестокость в них бесчеловечны. Тем не менее, именно они и присущи людям. Девушка холодно прервала Го Чан Ченя. «Не оскорбляй меня такими тупыми причинами». Лицо Го Чан Ченя тут же покраснело. «Она медленно превращалась в другого человека. Каждый день она бубнила мне в уши, не помнила, что происходило вчера. Мне все время приходилось повторять и повторять по многу раз. Позднее она уже не могла позаботиться даже о себе. Всякий раз, когда она писалась в штаны, то только смотрела и глупо хихикала. Если она ела рис, то рассыпала его везде. Сидела и пускала слюни, не обращая внимания на время. Неважно, занят ты или нет, она постоянно будет ходить за тобой и бормотать, бормотать. И так день за днем, день за днем. Каждый день, глядя на нее, я думала, и вот за это я отдала половину своей жизни». При этих словах уголок рта Ли Цянь нервно скривился в неожиданной и холодной усмешке. Го Чан Чен почувствовал, как что-то в его душе словно ухнуло вниз. «Ко мне вернулась не бабушка, которая была мне нужна, за которую я заплатила столь высокую цену. Ко мне вернулся похожий на нее...» Лицо девушки слегка скривилось, затем она просто злобно выплюнула. «Монстр!» Ли Цянь подняла налитые кровью глаза на Го Чан Ченя. «Я ненавидела ее. Ненавидела 365 дней в году. Каждый день, видя ее, я едва сдерживалась, чтобы не убить ее на месте. И вот с таким чувством я терпеливо и нежно спрашивала ее, не хочет ли она кушать, хочет ли она в туалет, не устала ли она, не холодно ли ей. Она смотрела на меня и хихикала». Го Чан Чен опустил трясущуюся руку на колено. «Эти часы бессмертия меня просто обманули, понимаешь? В этом мире нет энергии воскрешения из мертвых. Это была не моя бабушка. Моя бабушка всегда боялась, что меня могут обидеть, когда я была маленькой. В деревне не было вентилятора, и она ночами не спала, обмахивая меня. Как она могла стать монстром? Как она могла стать монстром, который только и делал, что причинял мне боль?» — сказала Ли Цянь, резко ухмыльнувшись. «Ты ничего не понимаешь. Поэтому не осуждай меня. Когда она была жива, она приставала ко мне. Когда она умерла, она все еще пристает ко мне. Я...» «Она больше не будет к тебе приставать», — внезапно перебил ее Го Чан Чен. Он и сам не ожидал, что может говорить таким резким тоном. «Она исчезла. Тогда голодный призрак хотел тебя сожрать. Ты об этом даже не подозреваешь. Но когда голодный призрак наклонился над тобой, она хотела защитить тебя от него. Мы все видели. Она снова умерла, и только ты ничего не знаешь». Ли Цянь застыла от удивления. Го Чан Чен опечаленно опустил голову. Ему было настолько грустно, что хотелось плакать, только он не понимал, из-за кого именно. Наконец он прошептал. «Даже если бы ты и видела, то все равно подумала бы, что она хочет тебе навредить. На самом деле нет. Она не приставала к тебе, не обвиняла тебя, не хотела причинить тебе вред». Девушка оцепенела. «Все легко меняется, кроме сердца, но и сердце возможно изменить. Но, как я понимаю, умышленное убийство не входит в нашу юрисдикцию». Джао Юньлань встал, хлопнув Го Чан Чена по плечу. «Пойдем, уже ночь. Сегодня она останется здесь, а завтра Джухун свяжется с коллегами, ответственными за расследование уголовных дел, и передаст это дело им. Утром мне еще надо позвонить профессору Шеню и рассказать ему...» «Что-то еще, ваша светлость?» Рассекатель душ, обойдя невысокий столик, подошел к Ли Цянь. Почувствовав его запах, девушка инстинктивно съежилась. «Не волнуйся, дела живых мне безразличны», — сказал он. «Мой интерес касается лишь святынь. Мне необходимо справиться еще кое о чем. Семейная реликвия, часы бессмертия, о которых было упомянуто ранее. Где их текущее местоположение?» «У нас дома», — прошептала Ли Цянь. «Родители арендовали для нас квартиру, Они туда обычно не приходят. А адрес? Улица Нанчен, 101, третий блок, квартира 207. Благодарю. Рассекатель душ вежливо кивнул, словно наблюдая за девушкой. Затем, сделав паузу, он неспешно произнес. «Преисподняя, куда лежит твой путь в будущем, станет местом для правосудия». Джао Юнилань и следовавший за ним стажер проводили рассекателя душ к выходу. На сердце Го Чанчена все еще было неспокойно. Остановившись в дверях комнаты для допросов, он еще раз бросил взгляд на сидящую там девушку. Рассекатель душ поспешил уйти. Святыню необходимо было забрать до рассвета. После его ухода изморозь на окнах начала таять на глазах, температура в офисе заметно повысилась. Кондиционеры вновь заработали в режиме охлаждения, но Го Чанчен чувствовал, что его сердце все еще словно сковано холодом. Он словно хвостик следовал за Джао Юньланем, словно желая что-то спросить, но так и не решаясь. Джао Юньлань, взяв ключи от машины и папку, наконец обратился к нему. «Я ухожу. А ты что, тут оставаться собираешься?» Не поднимая глаз от пола, стажер спросил. «Шеф Джао, душа, поглощенная голодным призраком, она все еще может переродиться?» Брови Джао Юньланя залетели вверх. «Нет». Го Чанчен спросил. «Тогда та бабушка, она действительно исчезла?» Джао Юньлань, притворившись, словно о чем-то глубоко задумался, через пару секунд, внезапно рассмеявшись, достал из кармана небольшую бутылочку. Затем он, словно собачку, подозвал Го Чанчена к себе. Совсем позабыл об этой малютке. Ничего не понимая, Го Чанчен подошел поближе. «Вот, держи, мне ее отдал рассекатель душ. Иногда его суровая светлость проявляет сострадание и допускает некоторые послабления». Сунув бутылочку в руки стажера, Джао Юньлань прошел дальше и, дойдя до спящего кота, протянул руку, накрывая его нос. Внимательно глядя на кота, он, словно подражая ему, негромко всхрапнул. Дацин, выпустив когти, несколько раз царапнул ими по руке, после чего Джао Юньлань наконец убрал ее. «Тот, кто придет в офис раньше всех, не забудьте попросить в столовой приготовить немного сушеных жареных рыбок на завтрак». В прострации Го Чанчен присмотрелся к бутылочке, лежащей на его ладони. Вначале ничего не понимающие его глаза тут же расширились в изумлении. Через прозрачное стекло он увидел исчезнувшую старушку. Уменьшившись до размера человеческого ногтя, она едва заметно ему улыбнулась. Затем морщины на ее лице вдруг стали быстро исчезать. Волос становилось все больше и больше. Они начали темнеть прямо от корней. Во рту появились зубы. Ее тело распрямилось и стало тоньше, словно возвратившись в 30-летний возраст. Взрослая красота сменилась на свежесть юности и красоту 20-летней. Затем медленно тело начало уменьшаться и становиться все тоньше. Промелькнуло девичество, детство. В конце она обратилась в маленького ребенка. Закрыв глаза, маленький ребенок, тут же уменьшившийся до младенца, вдруг исчез из бутылочки. Го Чанчен шокированно воскликнул. «Она исчезла!» «Само собой, это же бутылочка возрождения. Она вновь вступила в круг сансары. Непонятно, когда подошедший Лин Дзин спокойно произнес, стоя позади него». От рождения к смерти, от смерти к рождению, от юности к старости, от старости к юности, вновь и вновь, из поколения в поколение. Закончив говорить, Лин Цзин прикрыл глаза и, шепотом помолившись и произнеся имя Будды, сказал: «Иди домой. Давай уже. Завтра в 9 приходи на работу. Завтрак начинается в 8. Если хочешь поесть, не опаздывай». Го Чанчен, выглядевший так, словно исполнилось самое огромное желание его жизни, осторожно опустил бутылочку в сумку и поспешил на выход. Лин Цзин, повернувшись к Джао Юньланю, произнес: «Я не заметил, чтобы рассекатель душ тебе что-нибудь передавал. Ли Цянь самовольно использовала запретную вещь, что привлекло темное существо и почти привело к катастрофе. Старушка добровольно отдала жизнь за нее. Все следствия соответствуют причинам. О каком послаблении тут может идти речь?» Хмыкнув, Джао Юньлань произнес: «Да у тебя не только ума палата, да еще и глаз-алмаз, как я погляжу», — Линь Цзинь спросил. «Я вроде слышал, что новичок не пришелся тебе по вкусу, и ты всеми возможными способами пытался от него избавиться. Так зачем тебе его утешать?» Прикурив, Джао Юньлань нетерпеливо отмахнулся. «Ну вот захотелось, тебе-то что?» Лин Цзин, вздохнув, покачал головой и хотел было высказать все, что он думал по поводу собственного лидера, но, поймав острый, словно бритва, взгляд Джао Юньланя, монах тут же поменял мнение. Вспомнив, что мудр тот, кто умеет правильно разобраться в обстановке, он быстренько схватил стакан с водой со стола и сбежал. Закрыв дверь офиса, Джао Юньлань намеревался пойти домой и, наконец, выспаться. Но тут он внезапно вспомнил, непонятно от чего торопившегося уйти рассекателя душ. Ему стало любопытно узнать побольше насчет легендарных святынь преисподней. Абсолютно бесстыдно, лелея в душе мысль о прогуле работы на следующий день, он развернул машину и поехал по адресу, указанному Литянь. Приехав на место, Джао Юньлань увидел, что все здание было окружено черным дымом. Он замер в шоке, не понимая, что могло вызвать настолько сильный эффект. Бросив машину на дороге, он достал револьвер и поспешил наверх. Сверху здания, над самой крышей, висела гигантская черная дыра, похожая на широко раскрытую пасть монстра. Лифт не работал, поэтому Джао Юньлань на одном дыхании сбежал вверх и, добравшись до крыши, обнаружил, что она вся была покрыта трупами. Джао Юньлань внимательно посмотрел на останки. Часть погибших монстров была ему незнакома. Среди них попадались монстры размером с трех человек, у некоторых было по два брюха, спереди и сзади. У некоторых кожа на вполне человеческих лицах была частично содрана, обнажая черепа, но абсолютно все были обезглавлены. В лунном свете, кровью разливавшимся по крыше, стоял рассекатель душ. В одной руке он удерживал меч, лезвие которого было направлено на горло человека. Хотя назвать человеком его было бы не совсем верно. Его лицо было покрыто саркомой, отчего выглядело ужасно и отвратительно. «Что тут за ситуация-то такая? Все должны заботиться об окружающей среде, ваша светлость. Разве вам не нужно было всех этих тварей просто задержать?» Джао Юньлань бросил взгляд на раскинувшееся перед ним поле боя, но так и не нашел места, куда можно было ступить. Услышав его голос, рассекатель душ замер. Тем не менее, он не стал оборачиваться и обратился к монстру перед собой. «Я последний раз спрашиваю, где часы бессмертия?» Монстр, покрытый саркомой, замер под мечом рассекателя душ. Затем, развернув голову в сторону Джао Юньланя, невпопад ответил на заданный вопрос. «Хозяин просил передать кое-что вашей светлости. Ваша светлость, последние несколько сотен лет тщательно исполняли свой долг и избегали человека, хранящегося глубоко в сердце, словно скрываясь от катастрофы. Вы делали это настолько самоотверженно, но на самом же деле вы просто опасались потерять контроль, не так ли?» Рассекатель душ ничего не ответил, но холодная аура, окружающая его, словно усилилась. «Мой хозяин настолько сочувствует любви вашей светлости, что специально свел вас с тем, кого вы так желали увидеть. Но в действительности вы так и не собираетесь...» В этот раз рассекатель душ не дал ему закончить, резко опустив руку с мечом. Голова монстра взорвалась кровавым цветком, распространяя тошнотворный запах гнили. Затем внезапно по крыше словно пронесся смерч, под давлением которого Джао Юньлань некоторое время не мог открыть глаза. Когда ветер стих, вокруг не осталось и следа, словно никаких трупов и монстров никогда на ней и не было. Обернувшись к нему, рассекатель душ поднял руку в прощальном жесте и, так ничего и не объяснив, тут же устремился прочь, исчезая в черной дыре. Наблюдавший за удаляющимся силуэтом Джао Юньлань не мог не заметить некоторую нервозность, проскользнувшую в его обычно неторопливых движениях. Рассекатель душ, обладатель меча, даже боги отступают перед ним. Кто же осмелился бросить ему вызов? «Часы бессмертия! Кто же мог украсть их?»